Пробуждение было резким, но причиной тому стали отнюдь не мысли, а он. В смысле, он самый, который вызывает бешеное сердцебиение, дрожь в ногах и ощущение полета. И если в прошлый раз я еще сомневалась, что он – это действительно он, то теперь сомнения отпали. Оргазм – самый настоящий. А вслед за осознанием пришла волна всепоглощающего стыда. Боже, я развратная женщина. Несмотря на то, что сил практически не было, я как-то умудрилась перевернуться на живот и зарыться лицом в подушку, в попытке спрятаться от себя и от всего мира. Вот только в отличие от прошлого раза, когда никто ничего не заметил, теперь мне не повезло. «Даш, что происходит?» — раздался напряженный голос Зябы. «Ты в порядке?» — жалобно пропищали рядом, и это было еще страшнее, чем вопрос призрака. «Мама дорогая, они все видели, да? Они... Блин, а что они могли видеть?» «А что было?» — приподняв голову, хрипло спросила я. «Ты стонала!» — заявил Зяба. «Стонала, звала профессора Глуна, а потом... потом ты...» Вот не думала, что монстру хватит пороху сказать, и даже успела порадоваться, что не услышу. Однако он таки выдал. «Ты кричала, Даш, и явно не от боли». «Нет, такого позора я не переживу. Просто возьму и умру. Прямо здесь и сейчас». «Тебе плохо?» В интонациях котика звучало искреннее беспокойство. «Ты заболела?» «Убейте меня! Убейте! Только не заставляйте объясняться!» «Нет, ей хорошо!» — ответил Твиру призрак. «И уже мне!» «Дарья, поясни! Немедленно!» Я закусила уголок подушки и зажмурилась. По-прежнему дико хотелось сдохнуть, но смерть все не приходила, а тишина на чердаке становилась все более гнетущей, и я не выдержала, тихо призналась. Мне снился Глун. «Не слышу!» — рыкнул монстр. Не иначе, как в мамочке записался. Ну, я и повторила. «Глун, он не снился и... Зяб, подожди, дай прийти в себя!» Благодаря хлынувшему в кровь адреналину я сумела встать и добраться до ванной комнаты. А закрывая дверь, сообразила, я не голая. На мне тоже кружевное белье. Это радовало. Тем не менее, трижды умывшись ледяной водой, я принялась осматривать свое тело на предмет засосов и прочих следов общения с мужчиной. Ничего. И это порадовало еще больше, нежели наличие на мне белья, потому что вопрос контрацепции во сне решен не был. Дальше снова было умывание и попытка унять дрожь. Последняя, правда, не получилось. Хуже того, меня начало откровенно трясти. А все потому, что списать этот сон на свое подсознание не получалось. Слишком реальным он был. Стало страшно. И опять жутко захотелось сдохнуть. Но пришлось взять себя в руки и отправиться к старинному напольному зеркалу. Кракозябр ждал. Маленький бордовый лис с большими ушами оттирался тут же и выглядел очень расстроенным. В голове мелькнула мысль, а может, следует отослать Кузю, чтобы не травмировать психику заботливого Твира. Но что-то подсказывало бесполезно. Все равно рано или поздно узнает. Значит, будем позориться при нем. Щеки пылали от стыда. Я едва держалась на ногах и мысленно ругала себя всеми нехорошими словами. Я готовилась к головомойке, но когда приблизилась к зеркалу, услышала... «Хватит краснеть. Просто расскажи, что случилось». «Что-что? Мы ведь уже выяснили». Глун приснился. Не осмеливаясь взглянуть на Зябу, повторила я. «Да это-то ясно», — отчеканил монстр и добавил самым безапелляционным тоном. «Мне нужны подробности». От такого требования я не то чтобы растерялась, едва не рухнула и вытаращилась на него, как тот самый баран на ворота. Даже смущение под напором шока отступило. А призрачный монстр скривился и поспешил пояснить. «Да не эти подробности. Про сон. Вспомни, было ли в нем что-нибудь необычное?» Я, разумеется, сообразила, куда клонит Зяба. Сама об этом думала и не раз, но признаваться не спешила. А на сны можно воздействовать, да?» «При большом желании можно все», — отозвался монстр. «То есть существует вероятность, что этот сон наведенный?» Кракозябр снова скривился и закатил глаза, однако все же ответил. «Дашка, в жизни бывает всякое, и наслать на человека сновидение действительно можно. Но в твоем случае речи о наведенном сне не идет, потому как на тебе ментальная защита, причем водная, высшего уровня». Зяба выдержал паузу и добавил с чувством. «Именно это меня смущает». «Ничего не поняла. В смысле, сон ненаведенный, но при этом Зяба не верит, что он обычный? Почему? Есть еще какая-то магия, способная повлиять на сны, кроме ментальной?» «А почему не веришь, что сон обычным был?» — нервно сглотнув, спросила я. Ответом стал нетерпеливый рык. «Чую». «Угу, здорово. Он чует, а я выкладывай. И что сказать? Признаться, что это не первый сон эротического характера? Блин, да я еще от текущего эпизода не отошла. Дополнительного позора просто не выдержу. Зяб, каковы твои предположения?» «Да, колоться я не желала. Ну, основные, с учетом, что на мне защита». Призрак засопел сердито, но все-таки ответил. «Предположение в действительности только одно. Глон думал о тебе, и тебе удалось увидеть его фантазию». «И второй раз за утро? Да-да, на чердаке уже светло было. Я едва не рухнула на пол». «Как это?» – ошарашенно выдохнула я. «Почему?» «Почему, почему? Почему мужчина и женщина вдумают?» – пробурчал монстр и, соскочив с риторики, продолжил. «А в том, что касается вопроса «как», технологически все довольно легко. Мысли о конкретном человеке сродни телепатическому вызову, то есть их можно уловить и увидеть. И чем сильнее маг, тем, как говорят в твоем мире, четче сигнал. А лорд Глун очень силен и думал, судя по всему, слишком громко. Но и так как ты тоже не последняя по уровню силы, ты эти мысли услышала». «Офигеть! А как же ментальная защита?» «А при чем тут это? Защита предотвращает насильственное вмешательство. А то, что случилось с тобой, как я уже говорил, сродни телепатии. Ты уловила сигнал и по какой-то причине не отмахнулась от него, а предпочла посмотреть фантазию полностью и, как понимаю, поучаствовать». «Я не предпочитала участвовать!» «Да, ложь. Но кто способен доказать обратное?» «Значит, просто затянуло. Как я уже говорил, многое зависит от силы мага, а лорд Глун очень силен. Непроизвольный легкий захват сознания вполне мог иметь место. Тем более ты спала, а сон — состояние особой расслабленности, так что...» «Блин!» Я закусила губу и отступила от зеркала на полшага. «Это что же получается? Куратор мечтает меня от... Вот не о том он мечтает!» «Даш!» — вновь позвал Зяба, в этот раз обеспокоенно. «Я же помотала головой, ни слова больше не скажу. Ну, нафиг такие откровения, хотя сама от вопроса не удержалась. А поконкретнее насчет моего уровня силы можно? Насколько он на это все влияет?» «В смысле?» — не поняв вопроса, нахмурился монстр. «В смысле, какова вероятность, что я не одна? Что куратор не только мне с ней, приснился?» Зяба состроил недовольную мину. «Даш, ты разве еще не поняла? Ты одна из сильнейших. Возможно, вторая по уровню силы на факультете среди студентов. А уровень силы влияет очень. Остальное додумай сама». Оснований не верить призраку не было. Я таки додумала. Вероятность того, что Эмиль фон Глун снится другим, практически нулевая. Но это не значит, что он фантазирует только обо мне. «Ну что ты опять краснеешь?» – простонал мой чешуйчатый собеседник. «Тебе плохо?» – не выдержав, включился в разговор Твир. «Вот теперь я с чистой совестью кивнула. Да, плохо. Только заморачиваться на этом некогда, потому что уже утро, скоро занятия и...» «О-о-о!» – протянул кракозябр и тут же исчез, чтобы появиться буквально через пару секунд и сообщить: «Дашка, готовься, комиссия прибыла».